Глава 20. Ощущение было такое, словно мои кости сейчас ломал кто-то очень сильный, а мышцы в буквальном смысле разрывались от энергии. Это было больно. При этом время для меня словно бы замерло, превратившись в изощренную пытку. Такое ощущение, что мое тело стало настолько горячим, что от него можно было прикуривать. В голове постепенно начало проясняться, позволяя хоть как-то обдумать происходящее и оценить, к чему это ведет. Понятное дело, что чувство высокой температуры — это всего лишь иллюзия. Но все равно. Лабиринт что-то делал со мной, изменяя для чего-то, и, судя по последним прочитанным сообщениям от него, это было из-за полученного статуса приближенного. Полученное третье великое достижение не только позволяло мне с этого момента войти в храм, но и, похоже, усиливало. По крайней мере, я на это искренне надеялся. И да, такое автоматически означало, что с этого момента я становился официальным советником. Не скажу, что меня подобное радовало. Только привлекать к себе лишнее внимание. Все закончилось спустя всего несколько секунд, судя по хронометру в браслете. Пришел в себя внезапно, словно кто-то рядом щелкнул пальцами, и мое странное состояние завершилось. Я чувствовал необычайную легкость, а браслет продолжал посылать сигналы, призывая обратить на него внимание. «Полагаю, тебя можно поздравить». Рядом все еще стояла Арлекин. Из-за маски я не мог понять, что за эмоции она вкладывала в эти слова. Сам голос звучал ровно и спокойно. «Очень жаль. Хотела с тобой немного поиграть», — продолжила она говорить. «Ну, думаю, мы что-нибудь придумаем, котеночек». Даже отвечать на это не стал. С безумными людьми нет смысла говорить. Вместо этого заглянул в браслет и оказался мгновенно погребен под ворохом продолжавших поступать сообщений. Лог, можно сказать, взорвался от их количества. Энергия жизни. Плюс 11822. Человек. Высший обращенный. Энергия жизни. 23090. Нераспознано. Зелот. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 32 из 50. В процессе. Внимание. Скрытое задание. Помощь в защите города Лабиринта. Выполнено. Значимость вклада высокая. Плюс 250 тысяч очков опыта. Внимание. Скрытое задание. Уничтожение существ с префиксом «неизвестный зелот» 1 из 1. Выполнено. Плюс 100 тысяч очков опыта. Получен 25 уровень. Получен 26, 27, 28, 29, 30 уровень. Получено 6 нераспределенных очков статистики. Получено 6 очков набора навыка. Прогресс уровня 29192 из 56200. Завершение процесса интенсификации именованного согласно выбранного направления развития профессии «рунический охотник». Плюс 7 ловкость, плюс 7 дух, плюс 4 меткость. Плюс 1 прочие значения статистики. Плюс 30% к регенерации ОМ. Плюс 100% к общему количеству ОМ. Поднимайся по ступеням, приближенный, и получи еще больше силы. Внимание! Улучшение способности шепот. С этого момента вы можете слышать внутреннюю речь именованных из своего отряда. Получение титула приближенной третьей ступени. Внимание! Изменены сроки смены титула. Возможность изменения титула не чаще одного раза в 7 дней. Внимание! Вам доступна область внутреннего круга города Лабиринта и все порталы-переходы. Плюс 100 тысяч кармы. Общее значение кармы — 109990. Навалило так навалило. Не хватает для полного счастья получить мифический или уникальный сундук. Но чего нет, того нет. Да и ни одного навыка не упало. Даже как-то обидно. Но эти мысли уже так, можно сказать, нервные. Я только что получил разом 6 уровней, доступ к внутреннему кругу и даже центральному храму, фактически став советником. Понятное дело, что требования там сейчас значительно снижены из-за огромных потерь в Совете, но все равно. 3 великих достижения получены, и я за короткое время поднялся к одним из сильнейших именованных города. Это даже в голове не укладывалось. Столько всего получено за уничтожение одного зелота. Что там дали за 2 уничтоженных беловолосых Орликину, я даже предполагать не берусь. Несомненно, очень много чего. Мои размышления были прерваны еще одним сообщением браслета. Внимание! Всем именованным лабиринта. Нападение отражено. Инициирован поиск скрывающихся предателей. Переход города в закрытый режим и подготовка к изменению пространственных координат укрытия. Начата подготовка к созданию и перемещению в укрытие. Внимание! Всем именованным находящимся в порталах немедленно вернуться в город. Все врата заблокированы и работают исключительно на вход. Срок на возвращение именованных 90 циклов. В случае, если именованный не успевает к крайнему сроку, его статус обновляется до «предатель». Внимание! Инициирован протокол восстановления. Оказание препятствий сущностям-строителям и сущностям-оградителям приравнивается к предательству. Внимание! Пока идет подготовка к перемещению в новое укрытие, налог на нахождение в городе лабиринта перестает взиматься с именованных. Наконец-то можно немного выдохнуть. Раз лабиринт написал, что нападение отражено, значит, самые большие проблемы позади. Теперь остается только вычистить оставшихся предателей. Звучит не то чтобы очень просто. Особенно после того, как лабиринты и стражи профукали появление сразу группы этих уродов у себя под боком. И это после моего предупреждения. Серый туман, закрывающий небо, стремительно рассеивался, возвращая в город яркий свет искусственного солнца и позволяя нормально оглядеться. Вокруг меня практически полностью разрушенная площадь, руины храма, резиденции гильдий и кланов, а также то немногое, что осталось от местных магазинов и лавок. Тела стражей и проводников, разбросанных у входа на площадь, хорошо заметны даже с такого расстояния, как и горстка уцелевших, что едва могли стоять на ногах. Немезиды уже давно пропали, оставив после себя и воплощение божества лишь огромную воронку. Тело мужчины в старомодном костюме нигде видно не было. То ли его тут же забрал к себе лабиринт, то ли он сразу растворился, не знаю. К сожалению, с Беловолосого так ничего не упало. А тело шефа я так и не смог найти после таких столкновений, так что на этот раз я оказался без трофеев. Раз уж у меня появились новые возможности, связанные с шепотом, грех ими не воспользоваться. «Май, ты меня слышишь? Давай доклад». Мысленно обратился к девушке, надеясь, что она не успела выйти за радиус работы способности. «Край?» Думаю, этот голос можно назвать удивленным. «Что произошло? Почему я могу отвечать тебе?» «Так получилось, об этом позже. Что насчет моего вопроса?» «Мы потеряли 5-ю часть отрядов, в том числе и укропа. Ему не повезло оказаться под ударом твари. Сейчас мы отступаем, как и планировали, к среднему поясу в одной из наших резиденций». «Принято. Тогда продолжайте. Если удастся встретиться с Галом или советниками, передаем доклад о произошедшем здесь». Я попрощался с Май, прерывая связь, и двинулся в сторону группки выживших стражей, собирающихся на входе площади. Параллельно отметил появление нескольких орликинов, которым повезло выжить после столкновения с беловолосыми. Они собирались рядом со своей предводительницей, которая сейчас все еще копалась в браслете. Предполагаю, у нее куда больше сообщений, чем у меня. Ну да мне же легче. Лишний раз сталкиваться и общаться с ней откровенно не хотелось. Чует мое сердце. Еще придется из-за нее хапнуть горя. Благодаря перестройке тела, запущенной лабиринтом после получения статуса приложенного, мои раны практически полностью закрылись. Оставались кое-какие внутренние повреждения, а также очень серьезное истощение, которое с трудом удавалось пока купировать тониками, но это все вопрос решаемый. Рядом объявился наблюдатель. Каким-то чудом Лупоглазый умудрился выжить в хаосе битвы. Под конец я уже почти не следил за ним и уже мысленно смирился с его потерей, но, как оказалось, очень зря. Живучая зверушка оказалась. К тому моменту, как приблизился к стражам на площади, уже объявились указанные в сообщении лабиринта сущности строителей и сопровождающие их сущности-оградители. Первые представляли собой большие металлические сферы, из которых появлялись манипуляторы разной длины, к которыми они очень ловко пользовались, начав тут же разгребать завалы резиденции и храма. Что до оградителей, то ими оказались самые настоящие массивные големы из черного антрацитового камня, что, казалось, поглощал весь свет, падающий на него. Охранители старались держаться рядом со своими подопечными, иногда помогая им с массивными предметами и обломками. Создание лабиринта начали споро устранять последствия нападения. Также на улице начали выползать и сины, словно получив разрешение от системы. Они тут же принялись разбирать тела поверженных именованных и предателей. Город постепенно приходил в себя, наполняясь жизнью и суетой людей и механизмов лабиринта. Думаю, очевидно, что система сейчас должна инициировать привлечение тысяч новых именованных. Слишком уж много людей потерял лабиринт, в том числе и высоких уровней. Чтобы восстановиться, ему придется запускать какое-то огромное количество новичков. И как справиться с таким наплывом существующим сообществом, я с трудом себе представляю. Скорее всего, нас ждет бум создания новых гильдий и кланов, в том числе и совсем зеленых. Это не хорошо и не плохо, но в том, что в таких условиях будут большие потери среди таких сообществ, я уверен. Вероятно, система приведет новичков в город под конец трехмесячного срока подготовки укрытия или сразу после его инициации. От своих мыслей отвлекся лишь когда приблизился к стражам. Ребята к этому времени уже практически пришли в себя и сейчас оказывали помощь своим раненым, а также пытались связаться с начальством. Здесь же я заметил и девушек из клана проводников зимы. Правда, кнопку нигде не было видно. Даже подумал, что девочке не повезло. Но нет. Среди тел, в том числе и обезображенных недавним сражением, я не заметил никого ее комплекции. У стражи узнал, что единственным районом, не задетым нападением, стал центральный. И пока лабиринт отменил ограничения для всех именованных на пересечение кругов города. Внешние, средние и внутренние круги с этого момента не работали. Как долго это будет продолжаться, стража мне не сказала. А где-то спустя еще несколько минут меня окликнул хорошо знакомый голос Черныша, который прибыл к этой резиденции вместе с двумя группами смутно знакомых мне членов гильдии. Ребята были хорошо потрепаны, но выглядели куда лучше тех, кому не повезло оказаться на этой проклятой площади. Хороших новостей, к сожалению, он не принес. Клан Гала, как и большинство сообществ лабиринта, имел множество резиденций во внешнем круге, где проживала большая часть членов гильдии. И от количества пропавших без вести именованных у меня внутри все перевернулось. Группы Аскета, Трека, Струны и многих других до сих пор не вышли на связь. Черныш ругался, что его тени в такое время оказались абсолютно бесполезны. Они сейчас просто отказывались откликаться на его призыв и перемещать мага к себе. Моего друга порадовало известие о том, что часть новичков из резиденции на этой площади смогли выжить и даже выбраться. С учетом того, что происходило в других местах, это был действительно успех. Резиденция в среднем круге, где располагались все договоры, была практически уничтожена до основания. Гал сейчас носился по всему городу в поисках выживших. Мы потеряли больше половины именованных. «Знаешь, я уже не думаю, что Струна и Трек живы», с отчаянием и грустью в какой-то момент признался Черныш. «По Аскету еще не уверен, он находится в другой части внешнего круга, но и там все не очень хорошо». Я внутренне похолодел. Даже думать о таком варианте мне не хотелось. Но маг был уверен в том, что говорил. По его словам, связь с отрядами прервалась чуть ли не в последний момент, когда в игру вступила Немезида. «Все должно быть хорошо», — сказал товарищу, сам уже не веря собственным словам, но отчаянно желая, чтобы они были правдой. «Да, нужно верить. Может быть, мои тени разогнал протокол Немезиды?» Маг кивнул мне, соглашаясь, хотя глаза его явно говорили иначе. Что же касается Мацуны, то она была жива и сейчас занималась тем, что вместе с одним из советников и тремя группами пыталась разобрать завалы своей штаб-квартиры, где были собраны все богатства клана Гала. Эта новость была, пожалуй, одной из самых хороших среди того, что я услышал. Вместе с Чернышом и его группами мы двинулись к другой резиденции, что располагалось относительно близко. Мак на ходу рассказал мне о том, что происходило во внутреннем круге во время вторжения. В том числе задел он и советников. По его словам, от столкновения с сильнейшими предателями и вторженцами погибло как минимум трое из них. глава защитного порядка и Раздор находились в тяжелом состоянии, особенно первый. В подробности он не вдавался, да это было и не столь важно. Известие же о том, что с этого момента я стал одним из советников, было воспринято с трудом. Впервые видел, чтобы несколько человек синхронно впадали в ступор и останавливались как по команде на месте. Мои товарищи, мягко говоря, были в шоке от этого известия. Черныш и вовсе потерял способность говорить на несколько секунд. У него не умещалось в голове то, что я за столь короткий промежуток времени умудрился получить сразу три великих достижения. И это несмотря на то, что часть этих достижений он был прямым свидетелем. Вместо культурных слов маг обозначил свое удивление некультурными. «Проклятие! Да ты какой-то заговоренный край!» «Я тебе точно говорю!» — сказал он, наконец, покачав головой. «Галтом, наверное, в обморок упал от сообщений по гильдии. Это же огромное достижение для сообщества, когда в ней появляется приближенный». «Не удивлюсь, если он и сам получит этот статус. Сейчас в совет попасть куда проще, чем раньше», — добавил я, отчего Черныш вновь впал в ступор, представляя, как это будет. «Сразу два советника в гильдии». Город постепенно приходил в себя. Звуки боев уже не слышались. Лабиринт отключил браслеты у всех, кто так или иначе был замечен им в действиях против системы, и сейчас добивались остатки предателей. Сколько из этих уродов себя никак не проявили и затаились, оставалось открытым вопросом. Очень надеюсь, что Лабиринт научился хоть чему-то после этой атаки и займется вопросом поиска уродов до того, как они ударят кому-то в спину. Впрочем, на этот счет у меня все-таки были определенные сомнения. Отдельным вопросом было и то, какой ценой для самой системы удалось отбиться. Я хорошо помнил оповещение о досрочном задействовании директивы Немезида.